Николай Евграфович Пестов. Современная практика православного благочестия. Передача 7. Вся история Церкви Христовой свидетельствует о том, что единственный путь для спасения человеческой души есть, возможно, совершенное познание Христа, и через это познание зарождение и возрастание к Нему любви. Эта любовь должна быть горяча, как огонь, должна попалять все другие земные пристрастия, должна руководить человеком во всей его жизни, в мыслях, словах и поступках. И чем горячее будет эта любовь, тем больше радости она принесет душе человеческой. Полюбивший так Христа не может не последовать за Ним, поняв, что это является единственным правильным путем и единственной целью жизни всякого христианина. Отец Александр Ельчанинов так пишет в одном из своих писем: «Я думаю, в основе твоих душевных недомоганий лежат две причины — чрезмерная занятость собой и, как результат, малая занятость окружающими и малая любовь ко Христу. Эта любовь есть основа и корень всякой духовной жизни и силы, и ее нужно в себе растить и воспитывать. Начни хоть с такой неотразимой мысли, что прекраснее Христа не было никогда ничего во всю человеческую историю. Если ты возьмешь всех Наполеонов, Цезаря, Александров, всех гениев и вождей человечества, во всех ты найдешь пятна, нечистоту, и только в кротком сыне Марии ты увидишь все прекрасное, все желанное, о чем когда-либо грезило человечество. Всматриваться в этот образ, выяснять и углублять его в себе, жить мыслью о нем, отдавать ему свое сердце — это и есть жизнь христианина. Если это есть, тогда и полная тишина сердечная. Тот мир, о котором говорил святой Исаак Сирин: «Умирись с собой, и умирятся с тобой небо и земля». Ставшему на путь духовного совершенствования, последовавшему за Христом, явной, совершенно внутренне для него убедительной, делается единственность этого пути. Мало ставших на этот путь, но почти нет раз ставших и возвратившихся назад. Согласно обещанию Христа, всякий ищущий обретает. Как говорила старица Ардалиона, чтобы жить со Христом в Боге, нужна смерть собственной самости. Сердце, умертвившее в себе свою самость, делается жилищем божественного добра, усвоением его всесвятых заповедей. Дух человека приобщается Духу Христову. Не уничтожается наша личность, но, умирая телом, воскресает духовно во Христе. И как прежде она жила для себя и себя делала целью жизни, к себе все направляла, с собою все освещала, так теперь Христос стал жизнью ее души, душою ее жизни, полнотою сердца, руководителем ее ума. И когда Христос живет в душе, то какого добра не в силах Он плодотворить, и какие чудеса не явит Он душе? Какие чудеса угодно Господу являть такой душе и через нее же миру, это Ему одному известно. Сама же душа ничего не желает, это предел ее исканий, отсели ждет смерти, чтобы разрешиться и со Христом быть. О значении пришествия Христа на землю так пишет профессор, отец Сергий Булгаков: «Бог восхотел иметь в творении, в человеке, друга. Во человечении Бога до конца осуществляет возможность этой дружбы. Вы — друзья мои, если исполните то, что я заповедую вам». Евангелие от Иоанна, глава 15, стих 14. И человек должен возлюбить в нем своего высшего и единственного друга, найти себя в нем, ибо в нем сокрыта тайна всякого индивидуального лица. Он, как Сын Человеческий, и есть само человечество, в человеке подлинно человеческое. В известном смысле спасение от греха, то есть от себя самого, в должном эмпирическом естестве, есть утверждение себя другим в друге. Господь принял на себя инакость, нашу греховную природу, вплоть до крестной смерти, чтобы, прибыв в другом, явить себя к этому другому истинным другом. «Я завещеваю вам царство», — говорил Господь своим апостолам, уходя с земли. «Вы — царственное священство», — пишет поэтому апостол Петр христианам. Может ли понять наш разум все необычайное величие, на которое возводит нас Господь этим обетованием? И не только о получении этих даров должен помнить всякий христианин, но и о всей глубине ответственности, которую возлагает на каждого из нас принятие, хранение и употребление в жизни этих бесценных, великих, труднопостижимых разумом царственных даров. Как говорит затворник Задонский Георгий, Христа надо не только любить, надо быть влюбленным в Него. «Приидите ко мне и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем». Евангелие от Матфея, глава 11, стихи 28-29. Об этой труднопостижимой глубине смирения Господа написано в книге Иванова «Смирение во Христе». В одну ночь, где-то на перепутье у родителей бедняков, в помещении для скота, родился тот, кому надлежало стать единой истиной мира. Он прожил безвестно до 30 лет, но в последние 3 года жизни был на земле как учитель и как царь, имеющий возможность каждый момент принять царство. Такая была у него сила, такой был свет, исходящий из него, такое влияние имел он на людей, но верный своему рождению — он жил как странник, которому некуда преклонить голову. Настал последний вечер и ночь в его жизни, последнее чудесное завершение того смирения, с которым он пришел в человеческий мир. Начинается Тайная вечеря, когда в первый раз, по его слову, хлеб и вино превратились в его тело и в его кровь, источник жизни, которыми мы обновляемся. Тайная вечеря, продолжающая жить в наших сердцах, как счастье бытия Божия среди нас, как залог любви и вечного соединения со Христом. «Вечере Твоей я тайная днесь, Сыне Божий, причастника меня приими», молимся мы, как о высшем, доступном нам здесь, на земле. Вот как начинается этот величайший вечер жизни Иисуса. «Иисус, зная, что Отец — все отдал в руки Его, и что Он от Бога исшел и к Богу отходит, встал с вечери, сняв с себя верхнюю одежду и, взяв полотенце, припоясался». Необычайный подъем. Отец все отдал в руки Его. Переходит в потрясающее смирение, а Он снял верхнюю одежду и начал умывать ноги ученикам. Иметь власть над всем миром, и вместо проявления этой власти, ставши на колени, служить своим подвластным. Святой апостол Иоанн, все Евангелие которого есть изображение самых высоких духовных моментов жизни Спасителя, в этом главном месте как бы нарочно перечисляет самые мелкие подробности обстановки, верхнюю одежду, полотенце, припоясался, влив воды в умывальницу. Но как торжественно звучат эти ничего не значащие подробности. Как бы начинается какой-то торжественный гимн. Весь таинственный и глубокий смысл Евангелия сосредоточивается к этому месту, чтобы вдруг зазвучать как совершенная простота. Встал с вечери и начал умывать ноги. Христос, зная, что пришел час Его перейти от мира сего к Отцу, явил делом, что, возлюбив своих сущих в мире, до конца возлюбил их. Здесь конец предел любви. Дальше будут слова, поучения, молитвы и, наконец, насилие над ним, конечно, при его собственном согласии на это насилие, но уже без его творческой инициативы. Здесь же еще сам, по своей воле, свободный царь, которому Бог все отдал в руки, еще творит дело, подобное делу Отца, ибо дела, которые Он творит, и Я творю. Христос пришел раскрыть имя Отца. Имя это — любовь. В любви нет подчиненных, властвующих и подвластных. Только свободные могут любить друг друга. Ко времени Христа злой мир достиг своего апогея. Обозначились два крайних полюса в положении людей. В мире любви нет противоположностей. Эмблемой одного положения, до которого достиг смертный человек, был золотой трон римского императора, роскошное седалище, откуда человек мог обозревать весь мир, и этот мир лежал перед ним во прахе. Мановение руки было достаточно, чтобы миллионы людей начали двигаться во славу своего повелителя. Движение пальца было достаточно, чтобы за тысячи верст от Рима сотни людей, тысячи людей, целые города, целые страны были уничтожены или обратно воздвигнуты с храмами, дворцами и садами. Эмблемой другого положения человека был безобразный и нелепый обрубок дерева с поперечной перекладиной. Тоже седалище, оказавшись на котором, человек попадал в безвыходное и унизительное положение. Этот обрубок с перекладиной говорил о том, что мог один человек, властитель, сделать с другим человеком, рабом. Наполнившись тьмой, человек приобрел возможность убивать себе подобного. Но развивая в себе эти качества, человек уже перестал довольствоваться только убийством. Этого было ему мало. Он стал убивать своего брата с мучением. Но и этого оказалось мало. Он стал, издеваясь, убивать брата. Но и этого все еще было мало. И вот выдумывается нечто такое, чтобы, не убивая, поставить брата в беспомощное положение, чтобы своей беспомощностью он вызывал смех у проходивших. И так, сидя на этом безобразном обрубке несколько дней с бессмысленно разведенными руками, брат сам умирал бы от приступов страшной боли. Вот когда с совершенной ясностью открылось людям, кто такой Бог. Творец всего видимого и невидимого. Если бы он был громовержцем, он должен был бы уничтожить весь человеческий род за то, что тварь так злобно посмеялась над мыслью своего Творца. Но любящий поступил совершенно обратно. Отец думал о нашем спасении, то есть о том, чтобы любовь опять соединила людей с ним, друг с другом. И он подал божественный пример своей дружбы. В дружбе глубина жертвы, приносимой каждым из друзей, служит ее прославлению. Наш Небесный Отец отдал Сына Своего Единородного, чтобы повиснул на безобразном древке ненависти и черной злобы. И, провисевши сколько нужно, насытив злобу своих врагов, умер. Через 3 дня Отец воскресил Сына и запечатлел в сердцах людей свое новое дело. С этого времени в мире людских представлений и понятий наступает полный переворот. Точка отправлений человеческих дел перемещается соответственно Христову указанию. Трон Цезарей становится двусмысленным и неустойчивым, тогда как безобразный обрубок с поперечником делается единственной верной опорой человека. Путь истинной жизни начинается с креста, без которого спастись нельзя. Наступает новая история человека, в которой нельзя никому отговариваться ни знанием и непониманием. Бог висел на кресте, слепых быть не должно. Если мир до Христа был миром дикарей, живших в дебрях своего невежества, то мир после Христа без креста становится миром богоотступников. те же, кто последует за Ним, открыто названы друзьями Господа. Вы друзья мои, если исполните то, что я заповедую вам. Я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает господин его. Но я назвал вас друзьями, потому что сказал и исполнил все, что слышал от отца моего». Евангелие от Иоанна, глава 15, стихи 14-15. Было ли в предании Богом Отцом своего Сына на крестную смерть смирение? Нет, это было выражение совершенной любви, жертва друга. Смирение заключалось в отношении Сына Человеческого к своим страданиям и к позорной смерти. Смирение это не имеет предела, для человека оно непонятно. Чтобы так смириться, нужно быть таким же высоким, как Он, носителем Божьей правды. Он был Сам Божья правда. И вот эту правду свою Он добровольно отдавал на позор. Христос умер под крики победивших Его врагов. Как бы сама правда умерла вместе с Ним. И мир с момента смерти до Его воскресения существовал без правды. После молитвы в Гефсиманском саду Господь Иисус замолкает. Только отдаленно можно представить себе, какие нравственные муки терпел наш Спаситель. Насколько для грубого человека побои есть главным образом ощущение телесной боли, настолько для Христа даже мысль о телесном насилии, об ударах по лицу, есть нестерпимое страдание нравственное. Он любит человека. Он хочет отдать ему все, он открывает ему сердце. Удар злобы по лицу в благодарность за это есть жесточайший удар в сердце. За то, что я люблю тебя так, что не имею жизни, кроме этой любви. Ты издеваешься надо мной, ты плюешь мне в лицо. Принять издевательство смиренно, ничем не отталкивая от себя, значит самому сжать свое сердце в тиски, чтобы оно перестало жить. Принять в свое сознание необходимость такого смирения — это все равно, что заранее себя уничтожить. Вот что значит моление о чаше. Боже, если возможно, да идет эта чаша мимо меня. И вот смертный приговор себе. Но да будет Твоя воля, а не моя. Такая страшная сила преоборения самого себя, что вместо пота капли крови падают на землю. Он уничтожил себя, но сила, то есть возможность уничтожить своих врагов, остается при нем. Иисус спросил пришедших взять его: «Кого ищете?» Ему ответили: «Иисуса Назарея». Иисус говорит им: «Это Я». Они отступили назад и пали на землю. Нужно усилие Его воли, а не их, чтобы они взяли Его. «Возьмите меня и введите на позор, который вы приготовили для меня. Я помогаю вам взять меня». И так все время. Не защита себя, а помощь врагам. Ответы первосвященникам. Молчание перед Пилатом, имеющим не только возможность, но и искреннее желание его отпустить. Любовь. Бог-Отец через Сына отдает себя до конца злобе человека. «Делай со мной, что хочешь. Моя жертва пусть научит тебя любви». Блажен, кто рядом славных дел свой век украсил быстротечный. Блажен, кто жизнью умел хоть раз коснуться правды вечной. Блажен, кто истину искал, и тот, кто побежденный, пал в толпе ничтожной, холодной, как жертва мысли благородной, но не для них моя хвала. Не им восторга излияния, мечта для песен избрала не их высокие деяния. И не в венце сияет он, к кому душа моя стремится. Не блеском славы окружен, не на звенящей колеснице стоит он, гордый сын побед, не в торжестве величия, нет. Я зрю его передо мною с толпою бедных рыбаков. Он тихо, мерною стезею идет меж зреющих хлебов. Благих речей своих отраду в сердца простые он льет. Он правды алчущее стадо к ее источнику ведет. Зачем не в то рожден я время, когда меж нами во плоти, неся мучительное бремя, он шел на жизненном пути? Зачем я не могу нести, о мой Господь, твои оковы, твоим страданием страдать и крест на плечи твой принять и на главу венец терновый? О, если б мог я лобызать лишь край святой твоей одежды, лишь пыльный след твоих шагов, о мой Господь, моя надежда, моя и сила, и покров. Тебе хочу я все мышления, тебе всех песней благодать, и думы дня, и ночи бденья, и сердце каждое биенье, и душу всю мою отдать. Не отверзайтесь для другого отныне вещие уста. Греми лишь именем Христа мое восторженное слово. Алексей Константинович Толстой.